деревья в сердце, хоть в малом городе, но к ним я пристрастился с детства. Эти плитки бетона здесь на каждом доме, эти серые дворы до боли мне уже знакомы. Люблю, когда асфальт под вечер согревает тело, радует на нем мне душу детские рисунки мелом. Люблю на фоне розовом заката видеть город, я тот самый, о котором говорил, красив и молод. Люблю я свет огней, что ночью отражает лужи, ночью понимая на 105, мне город нужен. И если я простужен, то мне согревает душу те мосты, дворы и улицы, в которых я погружен. Идя один по улицам, снимаю телешоу, и в прямом эфире я смотрю его, где бы ни шел. Тут черно-белым говорят о муравьях и пчелах, а я ищу цвета среди жизни удрученных. Там, где плавится воздух и слышно много голосов, там, где дрожат дома от стука поездов, кто-то пишет стихи, черкая строки, романтика асфальта, любовь каждой постройки. Там, где плавится воздух и слышно много голосов, там, где дрожат дома от стука поездов, кто-то пишет стихи, черкая строки, романтика асфальта, любовь каждой постройки. А я живу на окраине, это рай для меня, хоть вижу тень от огня, день ото дня, вдыхаю смог городской, я слышу шепот людской, к утру обычно поспокойней, а мне не нужен покой. На кой мне тишина, чистый воздух и звезды, шум прибоя, возможно, рождает прозу. Все это не сравнится с романтикой улиц, когда цветными красками райтер на стене рисует. В суете дней под шум площадей в жизнь воплощается много идей. Кто-то вечером всплывает помять почву, для кого-то все решает неоновые ночи. Ищем срочно плиточную почву среди полей асфальта, она нужна нам, впрочем. Шузы прочны, фрезы отточены, подбитые сочны, будет жарко. Там, где плавится воздух и слышно много голосов, там, где дрожат дома от стука поездов, кто-то пишет стихи, черкая строки, романтика асфальта, любовь каждой постройки. Там, где плавится воздух и слышно много голосов, там, где дрожат дома от стука поездов, кто-то пишет стихи, черкая строки, романтика асфальта, любовь каждой постройки.